Но главной статьей расходов была все же не техника. Ее мы худо-бедно производили в нужных количествах и быстро наращивали производство. У нас за войну отвечало не такое варье и дегенераты вроде того, что был в моей реальности, что и через 2 года после начала СВО, так и не смог наладить централизованное производство нужной в войсках номенклатуры беспилотных средств для войны, систем связи, РЭП и до самой отставки, не сильно то и чесавшийся по данному поводу, как и его шеф, безальтернативный несменимый Шляхов, едва не лопавшийся от самодовольства. Через 1,5 года после начала войны, когда армия уже истекала кровью, пытаясь закрыть бреши на 1000-километровом фронте явно недостаточными силами, заявлявший: «Мы еще даже не начинали». И даже через 2 года, вовсю полыхающей войны, все так же продолжавший пребывать в блаженном состоянии аутиста, в упор не вдупляющего, куда катится страна, под его мудрым руководством. Мда, при одном воспоминании об этом, меня продолжало, как и прежде, потряхивать, а рука тянулась к пистолету. К счастью, у нас с адекватностью было куда лучше, и к текущим войнам мы оказались куда как более готовы, хотя враги проявили просто невероятную стремительность по их подготовке. Западные элиты еще не успели достаточно деградировать и почить на лаврах. Однако это не отменяло того факта, что нас старались взять на измор. Расходы на армию, а конкретно на личный состав, пожирали ежемесячно несколько лишних миллиардов крон. Не сказать, чтобы смертельно, враг тратил куда больше, как и нес куда более существенные потери. Но и маленькой такие суммы язык назвать не поворачивался. Долго мы сможем вести эту войну, если Запад продолжит давить? Поинтересовалась жена. Ненадолго задумался, прикидывая в уме. В принципе, вечно. Правда, если сможем решить проблему с личным составом, промышленность то может клепать оружие и прочие товары народного потребления, невзирая ни на какую войну в прежнем объеме и даже наращивая и то, и другое. С ресурсами проблем нет. Мощности и производительности для этого хватит. А вот мобилизационный ресурс наших союзников маловат для противостояния с Западом и его сателлитами. Того, что есть, при нынешнем темпе военных действий и потерь, хватит еще на 1,5 года, максимум, год, если сильно повезет. Не хотелось бы кидать в Африку слишком много собственно венецких войск. Это того точно не стоит. Максимум пара дивизий, плюс сколько-то прочих войск, общим числом под 50 тысяч. Если потребуется больше, будем сворачивать лавочку. Но не думаю, что до этого дойдет. Максимум месяцы мы додавим Сомали и сможем перебросить оттуда минимум 1050 наемников из числа иранских прокси. Это если быстро, а со временем и больше, надо разговаривать и торговаться. Считаешь, на Западе этого не понимают? Удивилась жена. Хм, думаю, рассматривают и этот вариант. На этот случай у них есть параллельный расчет. Их корпорации тупо зарабатывают на этой войне. Представь объемы поставок различного военного снаряжения, техники, боеприпасов. Полная загрузка ВПК. Да по их диким ценам. Вспомни, я рассказывал, сколько американцы потратили в моем мире на оккупацию Афганистана внешне. Абсолютно убыточный проект. Но, если не учитывать того, сколько положили себе в карман разные, лично заинтересованные лица в верхушке западного общества. Как чистая коррупция, так и наркотики. А зарплаты наемникам 3-5 миллиардов долларов ежемесячно. А скорее всего, куда больше. ПФ. Так не из своего же кармана. Усмехаюсь. К тому же, они выполняют благородную миссию прогрессивного человечества, сокращают население Африки таким нехитрым способом. Чем не расчет? ПФ. На этот раз фыркнула жена. Африке эти потери как слону дробина. У них ежегодный прирост под 20 миллионов. Ну, курочка по зернышку. Если интенсивность боев останется такой, как сейчас, они могут потерять до 4 миллионов. К тому же, у погибших уже не будет своих детей. Но это так, приятным довеском. Главное, все же обескровить нас. Мы тоже несем потери. При нынешнем темпе это может дать под 1 миллион к концу года. Нам никаких резервов не хватит. А те, что есть, будут обходиться все дороже и дороже. Сколько? Поразилась-то я. Либерийцы, так назовем их всех скопом, за 2 недели потеряли 200 тысяч. Там не все убитые, есть и тяжело раненые и покалеченные. Это те, кто окончательно выбыл из состава их вооруженных сил. Возможно, было бы и больше, но они просто не успевают готовить пополнение быстрее. Но главное, оперативно перебрасывать его на передовую. 1 миллион, что они имеют, это скорее на бумаге, Они их еще готовят, хоть и по минимуму. Мы регулярно выбиваем им коммуникации. У них тупо не справляется логистика. К нашему счастью, у нас за то же время выбыло из строя 40 тысяч. Но тут еще надо учитывать, что они, хоть и медленно, но учатся прятаться от наших массированных ударов артиллерии, да и самой арты у нас сильно поубавилось, но мы это исправим. Наши союзники тоже усваивают уроки текущей войны и таких потерь, как в начале, я тоже не ожидаю. Но, все равно, они будут для нас очень высоки. Я вспомнил ход свой из моего мира. Там, солдаты с обеих сторон, просто феноменально приспособились выживать в условиях, где выжить и продолжать воевать, казалось, совершенно невозможно. Да еще, держать большие участки фронта малыми силами, чисто поддержкой артиллерии и беспилотников, применяемых очень качественно и в большом количестве, а еще отличной разведкой. Жена удивленно смотрела на меня, мысленно прокручивая в голове озвученные цифры, пытаясь осознать масштаб той бойни, что мы с западными противниками учинили в Западной Африке. И ты считаешь, они смогут набрать такую ораву народа, чтобы положить ее где-то в джунглях и саваннах, ради непонятных идей всем тем, кто должен умереть на этой бойне? А мы, сможем набрать столько народа? Вопрос был интересный. Узнать ответ на него можно было только на практике. И я сильно опасался, что по крайней мере на первый год Западу хватит пропагандистского ресурса, чтобы пополнять свою армию смертников. Мы, естественно, не собирались на это вот так просто смотреть, ничего не предпринимая. Наши структуры уже начали разворачивать просветительскую работу, стараясь донести до потенциальных наемников Запада, что их ждет в Сьерра-Леоне. Но, когда это все даст результат, нам ведь не собирались давать так просто вести нашу работу, а сами кураторы этого процесса с той стороны наложили строжайшие табу на распространение всей информации, кроме той, что была им выгодна, чтобы те, кто им был нужен, до последнего не знали, на что подписываются. Да и с распространением информации в Африке было не так просто. Интернет был в зачаточном состоянии, а остальные каналы строго фильтровали контент, не пропуская все, что как-то могло сказаться на мобилизации и роняло тень на армию Запада. Так что реального результата, раньше, чем через год, мы не особо рассчитывали получить. С нашей стороны стояла та же проблема, только еще острее, так как с моб ресурсом у нас было гораздо хуже и обходился он нам гораздо дороже, а вечно затыкать дыровинидами мы не собирались. В конце концов, главную прибыль от нашего здесь присутствия и деятельности извлекали местные африканцы, вот пусть и напрягаются. Основная наша помощь предполагалась оружием и финансами. Тех же кубинских добровольцев мы бы здесь не увидели, если бы не щедрые вливания в Кубу, благо свободного, для службы в армии народа, там, пока, хватало. Тысяч на 100-150, мы рассчитывали. Еще примерно столько же обещал Чавес и даже уже готовил первые партии добровольцев к отправке, но его венесуэльцев мои генералы оценивали весьма посредственно. Но все же лучше, чем ничего. Каким бы остолопом и болтуном ни был этот венесуэльский лидер, это надо же уметь загнать в полную задницу крупную нефтедобывающую страну, но и он понимал полезность спроваживания толп маргиналов, заполонивших трущобы столицы и других крупных городов, на внешнюю войну, где большинство из них должно было благополучно сгинуть. А нам и такая прибавка была в тему. Сама Сьерра-Леоне обещала дать до 250 000 солдат, 5% от всего населения, что очень прилично, но это был ее предел. Соседняя Гвинея, примерно столько же, но не быстро. Все-таки это была не совсем ее война, и количество добровольцев было сильно ограничено, несмотря на хорошие выплаты. 40-50 тысяч постоянной численности собирались держать мы, Венедия, половина из которых – иностранный легион. Минимум 100 должен был дать Иран в виде своих прокси с Ближнего Востока. Там сейчас вовсю шла пропаганда войны с американскими марионетками в Африке. За деньги желающие были. Скорее всего, и 250 000 сможем набрать за год. 50 тысяч давали северокорейцы, какое-то количество наемников наскребали в частном порядке с остальной Африки и Латинской Америки. Там было непонятно, сколько получится, но минимум еще 50 тысяч мы должны были получить. Так, понемногу, мы и наскребали свой миллион. На год должно было хватить, а дальше, видно будет. Главное сражение разворачивалось вовсе не в Африке, и для него нам тоже нужны были войска в резерве. Все службы в преддверии выборов работали в авральном порядке и готовились к большому ЧП. Глава 28. Что показывает экзит-пол? Нервно прохаживаясь по кабинету, интересуюсь у секретаря, вошедшего с новыми данными. 37% против всех. У Сюсюпкина 23%, у Тропина 32%. Остальные не стоят внимания. С надеждой и облегчением выдыхаю сквозь сжатые зубы. Наш кандидат пока лидирует. Впрочем, учитывая, что в Москве уже час дня, ничего существенно поменяться не должно, если только либералы не отважатся на откровенный подлог, но, по идее, не должны. Наши люди есть почти во всех избиркомах и зорко следят за честностью выборов. А вообще, ситуация, конечно, паршивая. Кто бы мог ожидать столь внезапной смерти нашего кандидата? Причем, закамуфлированный под обычный сердечный приступ. Да, это была не обычная смерть, а умышленное убийство. За каких-то 2 дня до выборов. Отменить их, конечно же, не дали. Очень удобно для нынешних властителей. Пришлось импровизировать на ходу. Нет, на крайний случай, готовили массовые протесты и даже вооруженное восстание, но все же, хотелось до такого не доводить. Ни к чему нам гражданская война, когда русские убивают русских. Это ворам в Кремле плевать, но не нам. По данному вопросу, в нашем предвыборном штабе был полный консенсус. Все наши сторонники получили призыв голосовать против всех. Страна была возмущена убийством лидирующего, по опросам, кандидата. Нет, были опросы, где лидировал Тропин. Но многие уже знали цену провластным структурам, проводящим такие акции, рассчитанные на болото, всегда готовые голосовать за сильнейшего кандидата. Холмогорцев, лидер партии прогрессивных монархистов, был вполне здоровым мужчиной перед выборами, даже прошел специальное обследование, дабы подтвердить это, но не уберегли. По мнению специалистов, скорее всего, какой-то яд контактного свойства. Тело несчастного кандидата лежало в морге под охраной, и к нему не допускались никакие независимые эксперты. Это еще больше разжигало подозрение, что не все чисто. Народ был до крайности взвинчен и легко принял версию с убийством, а потому охотно голосовал против всех, особенно наши сторонники. По законам, если побеждал кандидат против всех, кандидаты, набравшие меньше, лишались права в дальнейшем баллотироваться на вакантную должность. Позднее, в моем мире, этот закон упразднили, дабы исключить такую возможность для своего кандидата и оставить народ перед выбором, без выбора. Когда оставляют кандидатов, которых можно охарактеризовать, как, либо, ни рыба ни мясо, либо плохое и еще хуже, выбирая из сортов говна, без права всех отправить на помойку. На Западе, по крайней мере в ключевых странах, была та же картина. Выбор предлагался по принципу «говно с повидлом», либо «повидло с говном», «выбирай». Всех прочих старались отсеять еще на стадии подготовки. Плюс массированная промывка мозгов. Демократия, даже та, эфемерная, что была, стремительно вырождалась, семимильными шагами дрейфуя к кризису и диктатуре. За примерами далеко ходить не требовалось. Достаточно было изучить историю Древнего Рима, чтобы провести современные аналогии. Перед выборами наш штаб хорошо поработал, вылив на общество столько компромата на нынешних власть придержащих, что даже коммунисты во главе с Сюсюпкиным порой вынуждены были защищать действующего президента, а часть наиболее вменяемого партактива перебежала к монархистам, видя саботаж и профанацию верхушки КПРФ победить на выборах. К самим коммунистам также было много неудобных вопросов, особенно к их руководству, прямо обвиненному, с хорошей, доказательной базой, в работе на Кремль. В общем, недовольных всеми действующими политиками, прорвавшимися к выборам, было достаточно, чтобы наш призыв голосовать против всех нашел живейший отклик в массах. Структуры СО были приведены в повышенную боевую готовность, все отпуска отменены. В общем-то, у нас и без этих выборов был повод. Венедия была гарантом независимости всех 3 стран Гвинейской триархии, а там была война. Но, на самом деле, структуры СО нужны были для проделывания брешей в границе с Россией и быстрого занятия ключевых пунктов управления в критически важных регионах. В самой России такие группы тоже готовились действовать, как только получат отмашку. Спускать все на тормозах и надеяться, что народ сам встанет с диванов, было глупо. Народ, без руководящего центра и мощной финансовой поддержки, толпа, которую легко давит даже меньшая по численности, но хорошо управляемая и сплоченная группа. Толку было от того, что толпы народа под российскими флагами в 2014 собирались в Харькове, Одессе, Николаеве, да даже Симферополе без организующей и силовой поддержки управляющего центра, везде они были задавлены. Даже в русском Симферополе площадь осталась за проукраинскими татарами, и если бы не зеленые человечки, Крым бы повторил судьбу остальной Новороссии. Ну разве что Донбасс удержался на краю, но лишь энергией и волей двух людей, Стрельцова и Мозгачева, впоследствии отстраненных от руководства, один обманом, а второй и вовсе был убит, и есть сильнейшие подозрения, что вовсе не укронацистами, как и большинство иных героев 2014 го. Больно уж неудобны они были Кремлю. Однако, на случай силового противостояния, в котором мы почти не сомневались, наши действия не ограничивались одной подготовкой диверсантов и боевиков. Наши активисты вовсю работали над разложением силового блока нашего оппонента. Дело это было непростое, довольно затратное и кропотливое. Основную ставку делали на младший офицерский и рядовой состав. Нет, их не призывали предавать страну за бочку варенья и ящик печенья. Призыв был прост – соблюдать конституцию и быть за народ, не поддаваясь на приказы противоправного применения силы. Параллельно, людям в погонах давали понять, что кому надо, знают, кто где живет, и в случае чего, расплата воспоследует. Ну и естественно обращали внимание на то, кому они служат. Люди ведь не слепые, все видят. Тем более свое начальство, жирующее и бесящееся от безнаказанности, в то время как рядовой состав едва сводит концы с концами, пусть в последнее время, на них и стали обращать внимание, резко подняв довольствие. Однако, для чего и почему, все были в курсе. И хоть рост денежных выплат был приятен, то вот то, как его приходилось отрабатывать, далеко не всегда. А тут, появилась реальная политическая сила, которая оказалась в состоянии побороться с существующей, прогнившей системой. У силовиков появилась реальная альтернатива, способная взять власть, на сторону которой они могут перейти, не боясь последствий. А даже если такие и будут, король Венедии прямо обещал предоставить политическое убежище любому пострадавшему за свои убеждения и действия, не идущие вразрез с законом. Читай, поддержку народа и промонархических групп. Это была очень существенная альтернатива поддержке ненавидимой большинством рядовых силовиков существующей власти. Их обещали не бросить, даже если они потерпят поражение. Те же гарантии были даны учителям и прочим соц, работникам, массово участвующим в организации выборов. Дополнительная страховка от подлогов и вбросов. Тут мы получили просто море поддержки. Тем более уже показали свою решимость примерно на нескольких региональных выборах, где такие вбросы и подлоги пытались осуществить. Пострадавшие активисты из числа наших сторонников были с распростертыми объятиями приняты в Венедии, обласканы и пристроены на теплые места. Теперь очень многие педагоги горели огнем рвения пострадать за правое дело. Это был еще один способ гарантировать себя от подлогов на выборах. Площадь гудела недобро и колебалась в недовольном порыве, едва сдерживаемая плотными рядами выстроившегося ОМОНа, милиции и внутренних войск, заранее стянутых в столицу в преддверии оглашения окончательных результатов выборов и без того, затянутых вопреки всем ожиданиям. Из регионов приходили многочисленные заявления о попытках вбросов. Часть преступников из числа работников администрации и просто наемников была своевременно схвачена активистами прогрессистской монархической партии, а многие – милицией и самими работниками избиркомов. Однако, на этом, художества предвыборной кампании не закончились. Оглашаемые результаты голосований, приходящие из региональных избиркомов, во многих случаях, совершенно не бились с поступающими из низовых структур. Суды были мгновенно завалены заявлениями, а кое-где, прокуратурой и следственными органами, даже возбуждены уголовные дела, невиданное доселе дело. Но, власть, не обращая ни на что внимания, закусив у дела, упорно игнорировала данные факты. Официальное заявление избиркома дало следующие цифры. Против всех – 35,5%, Тропин – 35,6%. Действующий президент объявлялся победителем. А так как второй кандидат являлся фактически никем, то нынешний президент признавался окончательным победителем. Финальное решение такому уникальному случаю должен был дать Конституционный суд, который должен был решить, быть второму туру или нет. Народ, почувствовавший себя обманутым, не без нашего активного участия, повалил на улицы и площади. «Граждане, расходитесь по домам, ожидайте решения Конституционного суда». в которой уже раз надрывался в рупор высокий милицейский чин, призывавший людей покинуть площадь. Что интересно, народ в Москве собрался не в одном месте. В осаду возмущенные жители взяли и ЦИК возле Лубянки, и Белый дом, и на Красной площади роились толпы возбужденного народа, готового по первому призыву идти громить ненавистную власть. Хватило бы одной искры. Губернаторы нескольких регионов, в первую очередь лояльные не к Латичим, прямо заявили о фальсификации результатов в пользу действующего президента и отказались их признавать. В некоторых областях было разделение по районам. Одни признавали победу действующего президента, другие наоборот. Страну лихорадило. Суды выносили по разным случаям разные решения, но чаще, при явном нарушении, в пользу заявителей. Чаша весов, медленно, но верно склонялась в сторону победы кандидата против всех. И вот, когда победа уже была неминуема, у кого-то сдали нервы и раздались выстрелы. Толпа, подогреваемая провокаторами, взяла штурмом дом правительства в Ростове, убив нескольких милиционеров и чиновников. В Кремле, словно того и ждали, часа не прошло с появления новости, как в стране было объявлено чрезвычайное положение, заявлено о попытке государственного переворота и введен комендантский час. Армия и все силовые структуры были приведены в полную готовность и брошены на защиту конституционного строя, читай, нынешней власти. Естественно, никакого приказа на столь радикальные действия мы своим сторонникам не давали. Все и так шло к нашей победе. Требовалось лишь дожать власть мирными, но массовыми акциями протеста и судами до некоего компромисса, естественно ведущего к нашей победе. Вопрос стоял лишь о некоторых уступках и гарантиях проигравшим, на что мы вполне готовы были пойти. Но в Кремле решили по-иному и вцепились во власть зубами. Нам ничего не оставалось, как призвать своих сторонников к мобилизации и готовности действовать по жесткому сценарию. Времени выяснять, кто, как и почему все так произошло, не было. Хотя, позднее, мы выяснили, что это была запланированная провокация, в которой участвовала большая группа инородцев с Кавказа и Ближнего Востока. Армяне, курды и прочие, которых хватало в Ростовской области, плюс, в преддверии события, их еще понаехало из окрестностей. Небольшие сплоченные группы, специально нанятые для изображения попытки захвата власти. Им это удалось. Павел Игнатич, вы с кем? С красными, али с белыми? Заданный в шутливой манере вопрос немного сбил с толку генерала, уже готового разразиться возмущенным восклицанием. Служебный УАЗик нагло зажали на узкой дороге двумя внедорожниками, перекрывшими трассу. Сзади встали еще два похожих. Легкомысленно, во время объявленного ЧП, решивший съездить домой пообедать и проведать супругу, генерал был качественно перехвачен на обратном пути. Люди, вышедшие из машин, не особо скрывали имевшееся у них оружие. Было совершенно очевидно, толку от двух, предусмотрительно, а предусмотрительно ли, прихваченных с собой бойцов с автоматами будет немного. Численное превосходство было явно на стороне противника, а тонкие борта служебного УАЗа — так себе защита от автоматического оружия. Вышедший вперед на переговоры серьезный молодой человек, продемонстрировав пустые руки, подошел к остановленному армейскому УАЗу. И вот теперь, этот дурацкий вопрос. Готовый вспылить генерал недоуменно уставился на говорившего. И кто, позвольте поинтересоваться, у нас белый, а кто красный? Совладав с недоумением, поинтересовался генерал. Молодой человек обезоруживающе улыбнулся. Это я так, разрядить чересчур напряженную обстановку. Тут ситуация несколько сложнее и проще, в то же время. А вопрос прост. Вы за нынешнюю компрадорскую власть, разворовывающую страну, или за народ, который опять хотят обмануть? Армия вне политики. Нахмурился генерал. И кстати, вы не представились. Он уже понял, что его попытаются завербовать на сторону противников существующей власти. Оставалось выяснить, кто конкретно это пытается сделать. Молодой человек полупрезрительно хмыкнул, но представился. Липцев Михаил Владимирович. Армия Немезиды, фагоциты России. Брови генерала удивленно взлетели вверх. Об этой законспирированной организации, борющейся с коррупционерами всех мастей по всей России, были наслышаны все. Но вот так, встретить одного из них, открыто, было неожиданно. Насладившись несколько секунд удивлением и замешательством генерала, его визави продолжил. Россия на очередном перепуте, и сейчас не время строить из себя целку. Жестко начал фагоцит. Прошлый раз армия, оставшись в стороне, привела к потере страны, расчлененной алчными мародерами на дюжину кусков, которую тут же начали пожирать трупные черви либерализма, круша больше, чем умудрялись украсть. Нынешние, плоть от плоти, они же самые. Тропин лишь слегка притормозил процесс разграбления и деградации страны, но не повернул его вспять. Во власти все те же самые мародеры. Они лишь немного сумели отладить процесс управления доставшимся хозяйством, но не перестали его грабить. Все так же уничтожаются сложные производства, деградирует медицина, образование и социальная сфера. Говорятся красивые и зачастую правильные слова, но дела. Начав смешливо, голос фагоцита постепенно приобрел жесткость, а в глазах полыхнула ненависть. Эти твари разграбляют и уничтожают мою страну. Сейчас, как никогда, есть возможность относительно мирными средствами отстранить их от власти и вернуться к позитивному развитию. Поэтому я и разговариваю с вами. А еще, потому что вы, один из немногих оставшихся генералов, кто не скурвился и не проворовался напропалую, продавшись нынешним мародерам. Что конкретно вы хотите? Уже поняв, что фагоцит хочет что-то ему предложить, спросил генерал. Заявление четкой позиции армии, находящейся в вашем подчинении, и помощь в занятии администрации Кавказских республик, где засели местные националисты. Мы должны взять под контроль весь регион, чтобы принудить нынешних не эскалировать конфликт, продемонстрировав нашу силу. Мы все равно это сделаем, только стоить это будет дороже, в том числе и в жизнях наших граждан, плюс потерянное время. У Тропина и его кураторов не должно остаться иллюзии о своих шансах удержать власть. В противном случае, это будет означать большую кровь. Так просто они власть не отдадут. А почему я должен помогать именно вам, а не президенту? Он все еще законный лидер страны. Прищурившись, посмотрел генерал на фагоцита. Нет, со многим из сказанного тем, он был согласен. Но вот так взять и поддержать мятеж, генерал был в сильном сомнении. Да и где доказательства того, что эти люди те, за кого себя выдают? Тонкую провокацию, к примеру ФСБ, исключать тоже не следовало. А вы разве не видите, куда страна катится? Не видите явных подтасовок выборов? Убийство главного соперника нынешнего президента? Он был слишком здоров, чтобы вот так просто умереть от банальной сердечной недостаточности, как нам говорят патологоанатомы и запрещают доступ к телу независимых экспертов. И с инцидентом в Ростове тоже много непонятностей. Это точно не наши люди и сильно смахивает на провокацию. Мы сейчас изучаем это дело. Как то странно для мятежников получилось, не находите? Примчались, нашумели, отметились убийствами, устроили погром, грабеж и быстро смылись. Так мятеж не устраивают. На месте остались только статисты, которые даже не понимают, что делать дальше. Фагоцит зло выдохнул, почувствовав, что заводится. В общем, решайте, Павел Игнатич, с кем вы, с нами или против нас. Пассивность, в данном случае, сродни предательству. Эту комарилью мародеров, шестерящих на Америку и западный капитал, пора останавливать, пока они совсем не обескровили страну. Генерал хмыкнул. Экспрессия и явная злость при упоминании нынешних властителей России мало походили на спектакль. Человек, говоривший это, явно верил в свои слова. Впрочем, сам генерал тоже был не слепой, а с его доступом к информации знал куда больше рядового обывателя и происходящее в стране, несмотря на некоторую стабилизацию последних лет, ему совершенно не нравилось. Но прежде чем дать окончательный ответ, решил вытянуть из оппонента максимум информации. А на кого работаете вы? Глядя в упор на фагоцита, задал он свой вопрос. Вопрос был гораздо глубже, чем был задан, и оппонент его правильно понял. Прежде всего на Россию, только не на тот огрызок, именуемый РФ, что сейчас принято официально именовать таковой, а на все территории, населенные моим народом, а это еще и Украина, и Белоруссия, и Венедия, да и на Казахстан надо посмотреть несколько внимательнее. И я, непримиримый противник той поросли мародеров, что сейчас сидит в Кремле, грабит и разоряет мою страну. С уходом Ельцина они никуда не делись, а нынешний его ставленник, верный последователь проводимого курса. Слова немного поменялись, безудержный дерибан ввели в некоторое цивилизованное русло, наладили какое-то управление, но курс остался прежним. Да и не позволит им, их хозяева за океаном, что-то существенно менять в стране. Не за этим они рушили союз и теперь дерибанит страну, вывозя ресурсы на запад, и зорко следят за тем, чтобы страна не поднялась снова. Нынешние хозяева Кремля всего лишь марионетки Запада. Кто-то открыто, кто-то ментально, будучи запрограммирован еще в молодости, в период учебы в западных вузах. А кому-то вообще на все насрать, лишь бы побольше утащить в собственный карман, вывести в безопасное место, а дальше, хоть трава не расти. И нынешний президент, вы считаете такой же, плоть от плоти, кровь от крови, в меру труслив, циничен, малообразован, хотя, порой, производит впечатление эрудита, жаден, имеет неблагоприобретенный пиетет перед Западом, что очень полезно для хозяев, идеальная марионетка, которая даже может быть и не осознает себя такой, но твердо уверена, что на ее век, какую бы дичь ни творил, страны хватит. А альтернатива кто? Пристально посмотрел на фагоцита генерал. В идеале, Александр Никлатич. Но, понятно, он не может быть президентом. А потому, кто-то из ПМП. Там хватает профессионалов и патриотов, кому не на словах, обидно за родину и есть возможность поднять ее из того болота, куда ее погрузили либералы. Пример с Белоруссией налицо. С последним, было не поспорить. С избранием сначала монархиста, на пост президента, а потом провозглашением монархии, в результате референдума, страна получила такого пинка в развитии, что оставалось о таком только мечтать в России. Хотя и с нынешним президентом в страну быстро шло изобилие, рос ВВП, увеличивалось количество иномарок на дорогах. Правда, рост был очень неравномерным. Сильнее всего в регионах, контролируемых как раз монархистами из ПМП. В остальном же, изобилие сильно подкармливалось дешевыми кредитами как раз венецких банков, вернее их дочек, а вовсе не старанием правительства. И Александр Никлатич действительно имел все шансы вновь объединить земли бывшей империи в единое государство одним только династическим путем. И хотя генералу скорее импонировали идеи коммунизма, не видеть рационального зерна и явных преимуществ в предложении фагоцита, он не мог. Нынешних мародеров в Кремле действительно надо было менять. До добра их правление точно не приведет. Это генерал чувствовал достаточно ясно. Особенно, познакомившись с действиями армии Венедии в Африке. Российская, на ее фоне, выглядела откровенно бледно. Уж он-то мог себя не обманывать. И самое печальное, подвижек к лучшему, не особо наблюдалось. В генеральном штабе царили косность, лицемерие и воровство. Решившись, генерал выдохнул. Было, конечно, предельно понятно, что эти люди работают на Венедов. Но это было куда лучше, чем нынешние, работающие на американцев, судя по делам. А с Венедами, России было вполне по пути. Присылайте своих людей ко мне в штаб, у вас, с разведкой по обстановке в стране, я так понимаю, куда лучше. Будем думать, как действовать вместе и наводить новый порядок на нашей территории. Глава 29. Какие будут мысли по сложившейся ситуации, господа? Обвел штаб внимательным взглядом король Венедии. Штаб по российской проблеме, собранный по случаю происходящих в этой и не только в этой стране событий, работал нон-стоп, практически круглые сутки, собираясь для совместных совещаний примерно каждые 12 часов, дабы обсудить последние изменения и принять конкретные решения по купированию очередных проблем, или напротив, созданию таких противнику. Здесь не было случайных людей. Все присутствующие, а среди них были в основном главы различных министерств, служб и ведомств, были единомышленниками, спаянными одной идеей. Короли Венедии и сами участники штаба очень внимательно следили за тем, чтобы в их ряды не затесались случайные люди, движимые одними лишь карьерными интересами. Несмотря на строгую иерархию, внутри данного сообщества царили достаточно демократические порядки. Любой из собравшихся на стадии обсуждения плана мог спорить даже с самим королем, но не далее утверждения окончательного решения, которое принимал естественно сам монарх. Собрать такое количество единомышленников на высшие посты в государстве было нелегкой задачей, но она серьезно упрощалась официальной идеологической доктриной Венедии, вбиваемой в головы граждан с самой школьной скамьи, если не раньше, о движении государства к цели объединения под одним скипетром, или, как вариант, в одном государстве всех русских и немцев, самых великих наций планеты ради общего великого будущего и недопущения взаимных войн. Ибо с объединением этих двух народов, что было очевидно всем, это будет абсолютно доминирующая сила на планете. Две мировые войны абсолютно точно показали это, и для всех Венедов это стало самоочевидно. А потому, среди перспективных офицеров, чиновников и ученых, всегда можно было найти ярых сторонников данной доктрины, в приоритетном порядке продвигаемых наверх. Такие работали не за страх, не ради наград, хотя они, конечно же, грели амбициозные души, о чем монархи никогда не забывали, а за совесть и результат. Успехи и неудачи своих монархов эти люди воспринимали как свои собственные, а потому, на них всегда можно было положиться. Но уповать лишь на них, тоже было нельзя. Среди основных заповедей монарха, что оставил первый король Венедии, было напоминание о судьбе ленивых королей франков, а потому, сами никлотинги, работали не меньше своих подчиненных. «Я считаю, надо форсировать события», – высказался доктор Гумилев. «Надо дожимать противника. Население, в большинстве, поддерживает нас, особенно после того, как мы прямо декларировали социалистические лозунги и программу, мало отличимую от коммунистической. В нашем лагере, коммунистов сейчас, наверное, больше, чем у КПРФ. Половина армии, как минимум, тоже за нас. Милиция и внутренние войска, в первую очередь низовые структуры, с готовностью переходит на нашу сторону, стоит нашим сторонникам проявить активность и решительность по захвату власти, да и остальных удается неплохо распропагандировать для перехода в наш лагерь. Почти треть регионов полностью за нас, еще треть колеблется и готова упасть в наши объятия, стоит немного нажать, с всеросами не о чем разговаривать, их надо просто давить, максимум, дать сбежать, это было бы лучшим и самым безболезненным решением. В принципе, большинство склонялось именно к этому варианту. После объявления президентом чрезвычайного положения и запрета массовых собраний, шествий и мероприятий, стала понятна решимость властной верхушки украсть нашу победу. Наша разведка зафиксировала активное общение либералов во власти с заокеанскими кураторами. Расшифровать, о чем там велась речь, у нас не всегда получилось. Но резко возросшая военная активность стран НАТО у наших границ навевала на нехорошие мысли. Нам недвусмысленно угрожали. Пока, вполне обтекаемо, но весьма отчетливо. Российское руководство спешило заручиться поддержкой старшего брата и пыталось сохранить за собой утекающую власть. Высокопоставленные дипломаты США прямо требовали от Балтийской унии воздержаться от вмешательства в выборный процесс в России, одновременно обвиняя нас в давлении на избирателей и попытках подтасовки. Короче, во всем том, чем сами же и занимались в России, сами, либо руками своих марионеток. В ответ, Уния объявила о повышении боеготовности армии, отменив военным отпуска и начала ускоренно забрасывать на орбиту боевые платформы, заранее подготовленные на этот случай. Король Венедии, выступив с официальным телеобращением, прямо заявил о военной угрозе со стороны Североатлантического альянса и готовности Унии ответить сразу и всем, что есть, в случае какой-либо агрессии с его стороны. Мы, слишком маленькая держава, чтобы позволить себе медленную эскалацию войны на истощение. В случае вражеского нападения, мы ответим агрессорам сразу и всем, что имеем в своих арсеналах, включая ядерное оружие, которое у нас, тоже есть. Я, также в свою очередь, подтвердил все эти угрозы. Это позволило несколько сбить решительный апломб с наших западных визави. Наличие боевых платформ на орбите, в том числе с ядерными ракетами, которые наши МРИИ быстро забрасывали на орбиту, а также само наличие ядерного оружия, отрезвляло. Западные политики и журналисты, конечно же, бились в истерике, изобличая агрессивный характер балтийских монархий, позволивших себе такое оружие, наличие которого, до этого момента, рассматривалось только как гипотетическое, хоть и высоковероятное. Но всю эту возню, по-настоящему значимые фигуры, рассматривали лишь как стандартную отработку политической повестки политическими же наемниками. Мы, в свою очередь, делали то же самое. Вываливали кучи компромата и изобличали грязные делишки своих противников. Тем более там, далеко ходить не требовалось. Все было на поверхности. Надо было только не стесняться, как это было в моей реальности, да и здесь тоже, а прямо указывать на виновников всех неблаговидных процессов, протекающих в мире. Куда вели ниточки от всего этого, было понятно и без нас, мы лишь не стеснялись и говорили об этом открыто, вместо того, чтобы подыгрывать своим противникам, да выражать им патентную озабоченность. Ядерное оружие, пусть его у нас было и не так много, а главное, боевые платформы на низких орбитах, от которых не было никакого противоядия, сильно отрезвляли. Мы смогли вывести два десятка. Правда, с ядерными ракетами было всего 4, по 5 штук в каждой. Это были самые сложные, составные модули, собранные прямо на орбите. Остальные, с вольфрамовыми стержнями, что тоже не подарок. Сила кинетического удара такого гостинца по поверхности была сравнима с ядерным зарядом небольшой мощности. Зато таких были сотни. Вполне хватит перепахать всю враждебную Европу. По крайней мере, ключевые точки. А были ведь еще ракеты наземного, подземного, воздушного и морского базирования. Общее количество зарядов, которое успела накопить Венедия, едва превысило 200 единиц. Но, даже этого, было достаточно, чтобы резко охладить пыл натовских стратегов. Все должно было решиться на территории России, силами самих россиян, по преимуществу. Хотя, на территории страны, конечно же, присутствовали СО как самой Венедии, так и стран НАТО, прежде всего Америки. В данный момент, между ними шла где тайная, а где и открытая война. Наши сторонники сумели уверенно взять власть в Псковской, Новгородской и большей части Ленинградской области с Питером, создав уверенный плацдарм на границе с Венедией. Другой крупный остров наших сторонников образовывался на юге. Армия, после некоторых внутренних терок, там однозначно приняла нашу сторону и принялась давить местные этнократии в северокавказских республиках, чьи лидеры поддержали существующего президента. Там на юге у нас было достаточно сторонников, чтобы быстро захватить власть на местах, давя противника сплоченными, хорошо организованными и вооруженными дружинами русских общин. Во многих местах происходили похожие процессы. Единственное, не везде мы успели еще создать достаточно крепкие и разветвленные структуры, чтобы тягаться с местными властями. Но главные события разворачивались в столице. Всем было понятно, кто сумеет взять власть в главном городе страны, тот и победит. Да и затягивать конфликт надолго не следовало. Ситуация складывалась достаточно сложная. Все еще значительная часть армии и силовых структур по инерции поддерживали официальную власть президента, но постепенно наши агитаторы и активисты, которых у нас было достаточно, расшатывали их решимость сражаться за существующую власть. Президент, выступивший с новым обращением к нации, оказался неубедителен, больше сыпал общими фразами об угрозе стране, защите демократии и конституционного порядка. Но по существу, на выдвинутые обвинения, так ничего и не смог ответить. А с обвинениями в его отношении наши сторонники тоже не стали особенно церемониться, обвинив в узурпации власти, работе на Америку. Да не голословно, а с фактами, именами, выгодополучателями от его деятельности, среди которых совсем не было простых людей, зато очень много мутных лиц, часто с двойным гражданством, а то и вовсе иностранным подданством, многие из которых здорово поживились на деребане советского наследства. Одна фамилия Чубайса, пригретого во власти, чего стоила, перечеркивая разом кучу всего, что президент мог придумать в защиту своего режима. Продолжающие жировать при нем олигархи, одним этим фактом, топили президента в глазах большинства граждан. Зато монархисты смело выступили с множеством коммунистических лозунгов о возврате воровским образом украденной собственности обратно государству, судебных процессах над ворами и требованиям расследований прочих преступлений ельцинско-тропинской элиты. Эти слова и требования заходили просто на ура электорату, приумножая число наших сторонников. «Я согласен, надо приступать к завершающей фазе, захвату столицы», – высказал я свое видение ситуации. Народ уже достаточно разогрет компроматом на властную верхушку и жаждет перемен. Военные, кто хотел и мог, уже перешли на нашу сторону. Остальные будут до последнего отсиживаться в стороне. Меньшая часть так и так будет защищать Тропина. Там большинство либо купленные с потрохами и замазанные по самые уши, либо идиоты. Эти будут стоять до последнего. До кого могли, мы уже дотянулись, оставшихся выпиливать только вместе с их верными войсками. Но надо не забывать, что у нас еще разборки с Западом и неизвестно, что они еще учудят и предпримут. Возможны какие угодно провокации. Надо развязывать себе руки в Москве. Штурмовые отряды уже на подходе к столице. Через Псковскую и Ленинградскую границы в Россию прошли наши регулярные отряды СО, слегка закамуфлированные под российские. Правда, спутать можно было только издалека. Я не льстил себя надеждой, что все удастся сделать мирно, без пролития крови. Будь Тропин самостоятельной, просто очень амбициозной фигурой, такое, может быть, и прошло, как с тем же белорусским президентом, тем более пока он не успел еще полностью забронзоветь, укрепиться во власти и потерять остатки адекватности. Но он был совершенно не самостоятелен, и вот его настоящие хозяева, такое бы ему ни за что не позволили. Не затем его сажали и позволяли укрепиться на троне, чтобы так легко отдавать его чужакам, пусть и сколько угодно, и справедливо имеющим больше прав на него, что выборы явственно показали. Это при безальтернативных выборах, когда возможность участия по-настоящему независимым кандидатам перекрыта. Он мог надеяться набирать большие проценты голосов избирателей, но в ситуации реальной конкуренции, да еще под тоннами вылитого компромата, показал свою полную несостоятельность, которую пришлось купировать убийством главного соперника, а потом, все равно, прибегать к подлогам и провокациям. У главного сошника запиликал телефон. Слащев снял трубку, быстро выслушал доклад подчиненного с мрачным лицом, отдал короткую команду на продолжение движения и сообщил собравшимся. «Одна из наших колонн была атакована парой штурмовиков. Есть потери, незначительные. Движение продолжено. Сушки сбиты сопровождающие ПВО. Ага, вот и первый серьезный гостиниц разгорающейся гражданской войны. Вся надежда была, что ее удастся быстро загасить. Но для этого нужна была наша победа в Москве. Туда, сейчас, стягивались немногочисленные верные части Тропина и более значительные парламентской оппозиции. Сам парламент разделился, например, на две равные части: прогрессистско-монархическую и либеральную, всероссию. Коммунисты и крайние либералы, были и такие, оказавшиеся в оппозиции президенту, заняли нейтральную позицию. Хотя, часть коммунистов оказалась в нашем лагере, а часть оппозиционных либералов – в Тропинском. Сама Москва представляла собой мешанину районов и отдельных кварталов, особенно в центре, контролируемых разными силами. Очень удачно получилось нашим людям договориться с мэром столицы о сотрудничестве и гарантиях ему лично и его жене, видной бизнесвумен, после того, как наши люди придут к власти. Это открыло нам многие двери и обеспечило коммуникации, позволив занять множество ключевых мест в городе. По существу, за тропинцами и всеросами остались только некоторые администрации и еще часть менее значимых территорий. Сейчас их сторонники лихорадочно пытались договориться с командирами отдельных нейтральных силовых подразделений, что еще не определились со своей позицией. В армии и у силовиков часто наблюдалась такая картина, что высшее командование было за президента, а вот низовые структуры или отдельные подразделения, нет, либо отказывались выполнять приказы под разными предлогами, либо прямо переходили на сторону оппозиции, беря под арест командиров части. Наши активисты усиленно работали с личным составом силовиков, перетягивая тех на свою сторону. А еще, обе стороны старались протолкнуть именно свою точку зрения через СМИ, а главное, через телевидение и радио. Вот тут мы смогли продемонстрировать настоящий класс с организацией подготовки. Хоть тропинцы и сохранили контроль над телецентром Останкино, но это мало что им дало. Наши установки РЭП, заблаговременно доставленные в столицу, надежно заблокировали правительственные сигналы и, в свою очередь, при помощи высотных ретрансляторов на базе беспилотников и воздушных шаров с подвесными антеннами, обеспечили устойчивый и качественный сигнал оппозиционному телецентру, начавшему круглосуточную трансляцию, в том числе и через интернет, где вражеские сайты также тщательно давились нашей службой информационной борьбы у России, имевшейся лишь в самом зачаточном состоянии, в отличие от нашей, где были задействованы тысячи высококлассных специалистов. Россия была далеко не единственным местом, где наша служба была вынуждена бороться с вражеским влиянием и не давать задавить собственное. Европа и Америка очень болезненно воспринимали чужие СМИ, дающие альтернативную картинку и точку зрения на происходящие события, давя их при всякой возможности. Так что наша служба информации успела уже наработать немалый опыт на этой ниве, в отличие от России, раскрывшей все двери для враждебной пропаганды и промывки мозгов собственному населению. А собственную машину дезинформации, захватившие власть в правительстве либералы, создать еще просто не успели, занятые гораздо более увлекательным делом дерибана производственных активов. Неизвестно, как себе представлял складывающуюся ситуацию сам президент, но нам, максимально информированным руководителям затеянного процесса, было хорошо видно сверху: Тропин обречен. По-настоящему верных войск и прочих силовиков, способных и желающих за него сражаться, было немного, от силы, 10 000 на весь столичный регион. Это реально боеспособных. На бумаге то много чего было. Вроде бы немало, мы сами располагали примерно такими же силами, которые еще только стягивались к столице. Но нам и не требовалось громить или уничтожать их все. Достаточно было выбить противника на ключевых позициях и захватить, либо уничтожить главного оппонента. После чего вся власть окажется в наших руках и даже ни с кем не придется ею делиться, по крайней мере, первое время, до выборов. Дело осталось за малым – разгромить противника. То, к чему уже давно готовились специальные службы Венедии и Финляндии. Как продвигаются наши дела в России? Едва дав мне переодеться в домашнее и сесть играть с сыном, что удавалось совсем нечасто, осведомилась супруга. Хоть и медленно, по мнению некоторых, но мы уверенно давим тропинцев. Если так и дальше пойдет, 2-3 дня и Кремль будет наш. Хотя, на последней фазе, возможен кровавый замес. Но мы должны торопиться. Неизвестно, чего ожидать от наших западных недрузей. Они хоть избавили нажим после нашей ядерной и орбитальной угрозы, но обязательно постараются что-нибудь еще предпринять, чтобы осложнить нам жизнь. Угрожать-то можно не только Венедии, но и самой России. Например, ввести войска по просьбе местного правительства для поддержания порядка в какой-нибудь местности. У англосаксов в этом богатый опыт. Японцы опять возбудились с Курилами. Выводит флот на большие учения на север. А у России там япам и ответить особо ничем, если не использовать ядерное оружие. Японцы просто раздавят Тихоокеанский флот, если решат ударить. Да реформировались, демократы хреновы. Вся надежда на северокорейцев, которые также привели свои войска в полную боевую готовность. Хоть силенок у них для этого и маловато, тягаться с япошками в море, но доставить неприятности могут. Жена с озабоченным видом выслушала мои слова и кивнула. А без кровопролития никак, всем ведь уже все ясно, тропинцы проиграли. Можно ведь предложить им капитуляцию на каких-нибудь относительно приемлемых условиях. Устало усмехаюсь. Пытались предложить, но с адекватностью у них всегда было туго. А еще американские советники подзуживают. Эти ни за что не дадут пойти на мировую, пока есть шанс развязать в стране полномасштабную гражданскую войну. Не затем они выкармливали эту шоблу либеральных мародеров, чтобы те отдали страну в разумные руки. Если бы могли, они бы ее вообще уничтожили, лишь бы она не досталась нам. Тропин может применить ядерное оружие? Против кого? Нас, официально, мы во всем этом балагане не участвуем. Да и не так это просто. Надо менять полетное задание в ракетах. Они уже давно не нацелены в нас. Да и еще вопрос, останут ли офицеры, которые отвечают за непосредственный запуск, выполнять такой приказ. Несмотря на личные терки, мы союзники. Да и главные наши ударные силы уже внутри страны. А американцы не могут ударить по России, пока она в таком уязвимом положении. Теоретически, могут, но это, автоматически война еще и с нами. У нас оборонительный союз с Россией, еще в 2000-м заключили, в период медового года нашей дружбы. Все равно, многие боятся этого, вздохнула супруга. Недавно только разговаривала с твоими родственниками. Осторожно, но многие высказывают опасения и недовольство нашим вмешательством в политические разборки в России. Ну да, я был в курсе. Рынок акций лихорадит. Цены на сырьевые товары скачут, только спекулянты в восторге. Впрочем, среди последних, неклотичья из младших ветвей хватает. А еще, я в курсе, что они опасаются за свои бизнесы в Венедии и Европе, у кого они еще есть. В последнее время, мы многие проекты там поставили на заморозку, исключая Германию. Полноценный переход России под наш контроль нес существенные риски для сохранения конкурентоспособности европейского бизнеса на международной арене. Даже самому Веницкому могло прийтись не слишком сладко, пусть и со временем. Российское море дешевых ресурсов, вкупе с достаточно дешевой и квалифицированной рабочей силой, плюс веницкое качество управления, это была атомная бомба для бизнеса. Все прекрасно понимали, что Россию искусственно сдерживают в развитии якобы неумелым руководством. На самом деле, кто надо, все понимало и на ключевых местах, неумелых не держали. Зато на второстепенных, позволяли веселиться и куролесить откровенным идиотам и коррупционерам, мгновенно разваливавшим и разворовывавшим любое порученное дело. Таких, пестовали и продвигали наверх в первую очередь, главным образом сами же идиоты и их начальники, боявшиеся конкуренции действительно хороших профессионалов. Гнилая система начинала работать в самоподдерживающемся режиме, почти не требуя внешнего пригляда, лишь редких эпизодических корректировок авторитетными экспертами, почитаемыми туземными управленцами зачастую, уже искренне не понимающими, почему у них ничего не получается. Они же все делают в точности по международным, признанным экспертами методичкам. А еще, запущен слух, будто бы Россия собирается перекрыть поставки вовне нефти и газа, пока не уляжется внутриполитический кризис. Внутренне улыбаюсь. Этот слух мы же сами и запустили, дабы вызвать панику на международных биржах. Любой кризис – это возможность заработать лишние десятки, а если повезет, то и сотни миллиардов долларов. Если есть возможность, почему нет? В практическом плане, даже окажись это правдой, что крайне и крайне маловероятно. Уж я-то помнил, с каким упорством российское руководство снабжало нефтью и прочим сырьем своих врагов в период проведения СВО. Деньги для них не пахнут, и они скорее удавятся, а скорее позволят умереть сотням тысяч, а если надо, то и миллионам своих сограждан, нежели согласятся с потерей лишних миллиардов в свои карманы. А пока они еще надеются сохранить власть, ничего такого они делать, конечно же, не станут. Разве что диверсии их американских кураторов, это было возможно. Но если это станет нам известно, а это станет нам известно, то мы ответим им тем же, и они это прекрасно понимают. А задушить нас такой энергоблокадой у них все равно не выйдет. Единственное, с газом может возникнуть напряг, да и то, локальный, в Финляндии, где нет газохранилищ. А в Венедии, на пару недель, а то и месяц, хватит рижского, если ужаться. Белоруссия может подпитаться с Украины. Да мы могли на время и без внешних поставок ужаться в потреблении в газа без особых потерь. В совокупном энергобалансе Балтийской триархии на газ приходилось всего 30%, 10% давал атом, еще 10% гидроэнергетика, 40% вырабатывалось на угле, неснижаемые запасы которого постоянно поддерживались на трехмесячном уровне, остальное давала всякая экзотика, вроде торфа, горючих сланцев, мусора и прочие альтернативки. Причем, добычу горючих сланцев и торфа мы, при нужде, могли кратно нарастить, резервы имелись. Их за этим, собственно, и держали, на случай маловероятной блокады. Нефти на складах имелось почти на полгода, все-таки порты Венедии, кроме всего прочего, были важнейшим логистическим хабом по ее перевалке из России в Европу. А в случае особо острой нужды, стояли на консервации резервные скважины во множестве набуренные в Пруссии и Литве, а также на их шельфе. Нефти там хватало. Во всяком случае, на пару лет перебиться в блокаде этими ресурсами, мы смело могли рассчитывать. Не добывалась эта нефть только потому, что хватало вполне дешевой российской, денег на которую было в достатке, чтобы позволить себе держать собственные запасы в резерве, качая по минимуму. В такой же режим переводились и белорусские месторождения. Блокадой нас было не задушить, а раз так, то не стоило и пытаться. Это бы нас только разозлило, без всякой пользы для провокатора. Так что в будущее мы смотрели с оптимизмом, лишь бы нервы у нашего противника не сдали и он не решил пойти на крайние меры от отчаяния. Глава 30. Впереди громко бахнуло и по тоннелю пронесся плотный поток воздуха вперемешку с пылью. Сразу же за этим вперед устремилась бронированная змея штурмовиков с автоматами и тяжелыми противопульными щитами наперевес. Десяток секунд и из пыльной взвеси раздались частые, но короткие автоматные очереди. Еще несколько раз бухнули гранаты, неприятно отдаваясь в ушах, и все затихло. Заслон зачищен, продолжаем движение. Раздалось в наушнике командира подразделения. Принято. Двигаем дальше. Отозвался тот и махнул своим людям, двинувшись следом. Переговоры с тропинцами ничего не дали. Как только это стало известно, уже вышедшие на исходные позиции штурмовые отряды монархистов, состоящие в основном из бойцов винницких СО, отрядов фагоцитов и ополченцев русских общин, к которым присоединилось некоторое количество российских военных, пошли на штурм. Противнику нельзя было давать времени на подготовку и какие-то свои действия. План был прост. Основной удар наносился по Кремлю, где засели основные силы тропинцев, а также по дому правительства. Остальные места, контролируемые противником, просто блокировались, а потому монархисты смогли собрать для штурма ключевых точек превосходящие силы, собранные в кулак. Дополнительно им помогали многочисленные раи беспилотников, как воздушных, так и наземных. Терять людей в лобовых штурмах Венеды не собирались, когда можно было использовать для проламывания вражеской обороны роботов.